сомнения есть всегда», — едко заметил Доусон. «Я не хочу, чтобы мое кресло ушло из-под меня из-за того, что я мало работал. Я давно хотел наложить руки на этого Глеба, а теперь, когда он у меня, я не дам ему возможности просочиться сквозь пальцы. Выясни, что делала миссис Уэсли с того момента, как она оставила мужа в театре, и до того, как ее убили». «Да, сэр». Никто из них не заметил, как дверь в кабинет Уэсли была приоткрыта. Когда Гарсон поспешно удалился, дверь бесшумно закрылась. Часть шестая. Глава первая. Когда полиция окончательно оставила квартиру Уэсли, в ней поселилась странная тишина. Джулия надеялась, что Доусон снова зайдет к ней. Ей нужны были гарантии, что с Гарри все будет в порядке. Ей казалось, что они и сами не верят в то, что он убил Бланш. Но Доусон не зашел. Она слышала его низкий голос, раздававший указания, и ждала, впиваясь ногтями в собственные ладони, полагая, что он вспомнит о ней. Но, судя по всему, его голова была забита уже совершенно другим. Либо он не считал, что она может принести ему пользу. Джулия слышала, как он пожелал Уэсли спокойной ночи и ушел, в последний раз прогремев по квартире тяжелыми ботинками. Позже она услышала, как ушел Герридж. Даже он, очевидно, забыл о ней. А когда удалился последний полицейский, быстро подошла к двери и выглянула в коридор. Джулия с ужасом посмотрела на то место, где были следы крови, но ковер кто-то уже успел вычистить. На нем осталось лишь влажное пятно, да на светлой части рисунка можно было различить легкий буроватый налет. В коридоре царила тишина, как в пустой церкви. Два светильника, прикрытых зелеными пергаментными абажурами, оставляли на ковре жуткие тени. И Джулия вдруг испугалась этого коридора, словно Бланш была все еще в квартире и в любой момент могла возникнуть перед ней. Вздрогнув, она закрыла дверь и прислонилась к ней. Джулия не могла даже подумать о том, чтобы провести в этих стенах еще хоть один час. Ей хотелось убраться отсюда так быстро, как только возможно. У нее был ключ от ее квартиры на Виго-стрит, и она решила пойти туда. Не было никакого смысла оставаться в этой ужасной атмосфере ни на мгновение, и Джулия принялась собирать вещи. Но неожиданно, ощутив себя уставшей и больной, нетвердо дошла до кровати и присела. Оперев голову на руки, она закрыла глаза и некоторое время провела в таком состоянии, дожидаясь, когда пройдет слабость. Джулия не слышала, как к ней вошел Уэсли, а когда он заговорил, дернулась так, что он, кажется, испугался не меньше ее. «Я не хотел пугать тебя», — нежно произнес Уэсли. «Я должен был постучаться». «Извини, не подумал». Джулия промолчала. «Теперь стало так тихо», — продолжал он, мягко двигаясь по комнате, не глядя на нее. «Из-за полиции я не зашел к тебе раньше. Мне сказали, что с тобой все в порядке. Хотя я понимаю, ты пережила страшное потрясение». Джулия не знала, что ему сказать. «Доусон был каким-то странным. Тебе не показалось?» Он остановился, чтобы посмотреть на нее, но тут же заходил снова. «Выглядит подозрительным. Какая разница, как Бланш оказалась в квартире? Зачем им это надо?» «Я не знаю. Нет никаких сомнений, что ее убил Глеб. Я не понимаю, что Доусон пытается этим установить». «Он не делал этого!» — воскликнула Джулия, поднимая глаза. «Я знаю, он не делал этого!» Уэсли быстро развернулся. В его глазах мелькнула тревожная озабоченность, но Джулия была слишком расстроена, чтобы это заметить.